Это был эликсир, легендарное средство, за одну каплю которого можно было купить целый замок. Тем не менее, Теодор без малейших колебаний влил в рот Вероники все содержимое пузырька. Он понимал плюсы и минусы этого поступка, но он попросту не мог оставить ее умирать. Интересно, что об этом решении подумала, что Теодор наивен и глуп. Однако самому Теодору Миллеру было все равно. ХММ, ах, раны Вероники начали зарастать прямо на глазах. Кровь, выливающаяся из отверстия в груди, свернулась, а ее разорванное сердце восстановило свою первоначальную форму. Эликсир и вправду был чудодейственным лекарством, способным исцелить любую травму, пока тело было способно хоть на еще один вздох. И вот, когда Теодор почувствовал глубокое облегчение при виде того, как к щекам Вероники начинает возвращаться румянец, он услышал голос. «Хо-хо, эликсир, тебе удалось заполучить по-настоящему редкую вещь. Что ты собираешься сделать?» «Что?» – расхохоталась Инвидия, словно услышала нечто смешное. «Разве я не собирался преподать тебе урок? Я же сказал, что ты вдоволь насладишься вкусом отчаяния». «Что?» И вот, пока Теодор пребывал в недоумении, пуфах, из раны Вероники вновь брызнула кровь. Ее тело скрутилось от болевого шока, и Теодор тут же опустил взгляд, пытаясь выяснить, что произошло. Сердце, восстановленное эликсиром, снова разорвалось. Душа гибрида была специально отрезана способностью ауры уничтожения, издевательски произнесла Инвидия. «Эликсир – это отличное средство, но его целебная сила ограничена физическими повреждениями. Как только душа будет разрушена, телу уже не помочь. Сейчас-то ты понимаешь свое положение, ты, сукин сын. Ну, что ты чувствуешь, когда не можешь ни спасти умирающую женщину, ни даже отомстить за нее? Печаль, безысходность? Ты знаешь, насколько глупыми мне кажутся люди в такие моменты? Впрочем, это хорошо. Это наказание за то, что ты забыл о своем месте». Осознав истинную природу Инвидии, к горлу Теодора подкатил комок. Лучше уж совершить самоубийство, чем просить о пощаде этого проклятого монстра. То же самое касалось и Вероники. Эликсир все еще продолжал действовать, а потому раз за разом рана продолжала зарастать. Однако восстанавливающее действие этого снадобья было ограничено 10 минутами. Поначалу, из-за неотложности ситуации, Теодор этого не заметил, но сейчас он понял, что эта рана была точно такой же, как у Зисташпиетема. Урон, причиненный силой уничтожения души. Для того, чтобы исцелить ее, требовался как минимум волшебник 9 го-круга. «Глоттони, пожалуйста, ты серьезно?» Наконец-то заговорила до сих пор молчавшая Глоттони. «Ты знаешь, что это единственный способ». Больше Глоттони ничего не стала говорить. Вместо этого она начала готовиться к запланированному заранее варианту. Теодор Миллер собирался поставить на кон все, что у него было, в том числе свою жизнь. Эх, сестричка наверняка рассердится, если узнает. Теодор погладил ее лицо, которое слегка перекосилось от боли, и окончательно все решил. Чтобы спасти Веронику и Рэндальфа, чтобы уничтожить стоящего перед ним ублюдка, за блондила, который пожертвовал своей жизнью, чтобы выиграть им всего несколько секунд, и за магов, которые погибли ужасной смертью. На этот раз пришел черед самого Теодора Миллера. «Ты чего затих, уже сдался?» Самая большая ошибка, которую допустила Инвидия, это предоставление времени Теодору, поскольку она хотела причинить ему как можно больше боли. Возможно, это было совпадением, а, может быть, неизбежностью. Как и говорил ранее Нуада Аргитлам, корнем всех бед Инвидии была ее собственная природа. Теодор продолжал молчать, в то время как на ладони его левой руки появился рот. «Глупец! О, ты наконец решил заговорить, мой брат, но уже слишком поздно. Даже если ты попросишь меня пощадить твоего пользователя, задумайся о том, что тебя ждет, мой глупый брат, каким должен был стать ответ Инвиди». И вот, в тот момент, когда он собирался что-то сказать, вы поглотили поклонение смерти. Душа Джерема пробудилась. Психическое подавление потерпело неудачу. Физическое тело пользователя перешло под полный контроль объекта по имени Джерем. Понимание магии и контроль маны значительно возросли после того, как Теа поглотил поклонение смерти, которое всегда пылилось в углу его инвентаря. Из его тела хлынул черный туман. Теодор Миллер получил силу смерти, призванную уничтожать все живое. Изумленная Инвидия потянулась за своим мечом, но черный туман уже поглотил и осквернил все пространство вокруг Теодора. Тьма, растекшаяся по земле, была черной, словно сама бездна. Это была обитель смерти, на которую даже Инвидии не следовало ступать, поскольку она все еще зависела от физической оболочки человеческого тела. Это была магия доминирования 8-го круга, Эребос. И вот, стоя в центре этого тумана, Теодор открыл глаза. Гук-хак-хак-ха. Неприятно рассмеявшись и сплюнув на землю скопившуюся мокроту, он казался настоящим злым духом. А еще спустя мгновение голубые глаза Теодора налились кровью. Две силы, кровь Аквилы и кольцо Муспельхейма, все еще циркулировали в его сердце. Однако, в отличие от своего предыдущего состояния, теперь у него было 8 кругов. Приняв душу мага 9-го круга, Джерима, эта стена была попросту сломана. Тело Теодора несколько раз встряхнуло, после чего Джерим выразил свой искренний восторг. «Гук-хак-ха, наконец-то ты освободил меня, это я, повелитель конца. Что ж, прекрасно, я, Джерим, исполню твое последнее желание». Для Джерима это был наилучший вариант развития ситуации. Спустя несколько сотен лет он был полностью возрожден, причем эта плоть была настоящим деликатесом, действительно достойным для превращения в нежить. Божественные силы, кровь дракона, Умбра и два гримуара. Используя это тело, Джерим сможет восстановить свою полную мощь уже через месяц. В отличие от Теодора, который зачастую использовал не свои силы, а заимствованные, Джерим был трансцендентным магом 9-го круга. «Придите, мои верные слуги», — приказал колдун, и прямиком из тени на землю шагнули 4 фигуры. Это были всадники апокалипсиса, 4 рыцаря, красивая девушка в белых одеждах, молодой человек в красных доспехах, старик, опирающийся на посох, и монстр, чье тело было замотано в бинты, полностью проигнорировали присутствие Инвидии и упали на колени перед Джеримом. Белый рыцарь, Гепатия, приветствует повелителя. Красный рыцарь, Элохим, приветствует повелителя. Черный рыцарь, Делос, приветствует повелителя. Бледный рыцарь приветствует повелителя. Джерим принял приветствие 4 всадников, и его глаза сверкнули безумием. А затем он без малейшего страха перевел взгляд на своего врага, Инвидию. Несколько лет назад то же самое произошло во владениях Миллеров. Чтобы получить полную власть над телом, наиболее быстрым и эффективным способом было избавление от всех недовольств, которые остались у предыдущего владельца этого тела. Теодор хотел спасти своих двух спутников и уничтожить Инвидию, а потому, сделайте так, чтобы этот дерзкий парень преклонил колени предо мной. В тот момент, когда Джерим это произнес, 4 всадника подняли свои головы. Приказ повелителя – закон. Одновременно с этим 4 всадника восстановили свою первоначальную силу, которая на протяжении многих веков была запечатана. Кухи-а-а-а, ву-ха-ха-ха, у-ху-ху-ху. Тело белого рыцаря, прекрасная Гепатия, стало полупрозрачным, и она издала ужасный крик. Ее голос мог разрушить психику тысяч людей, а мастеров меча превратить в кукол. Даже у Инвидии от этого крика пробежали мурашки по коже. Гепатия была не единственной, кто изменился. Красный рыцарь Элохим превратился в лорда-вампира, а черный рыцарь Делос стал архиличем. Все они стали старшей нежитью, представляющей угрозу даже для магов 8-го круга. Внешний вид бледного всадника никак не изменился, но злая энергия, исходящая от него, увеличилась сразу в несколько раз. Убить его. С этими словами худший колдун этого материального мира приговорил Инвидию к смерти. Глава 296. Возрождение мифов. Часть 4. Вухи-хи-хи-хи. За повелителя. Как только приказ был отдан, красный рыцарь, Элохим, двинулся вперед. Его острые клыки и крылья, точь-в-точь как у летучей мыши, отчетливо показывали, что он является вампиром, представителем расы, которая не могла использовать даже половину своей силы под светом солнца. Однако теперь все было совершенно иначе, ведь все окрестности заполонил туман Эребоса. Элохим двигался быстрее звука, не оставляя при этом никаких следов, и тело Инвидии тут же окутала кровавая дымка. Будух, а затем раздался глухой взрыв, и Элохима отбросило назад. Его руки были сломаны во всех суставах, однако регенеративные способности, основанные на всей той крови, которую он скапливал на протяжении веков, ставили его практически в один ряд с бессмертными существами. Лорд-вампир действовал, ничуть не заботясь о своем теле. Учитывая это, даже Инвидия не могла быть небрежной. «Чертова Глоктани, ты хочешь разобраться со мной, используя силу этого низкосортного колдуна?» Тем не менее, ответил ей вовсе не человеческий голос. «Фи-а-а-а-а!» Это был крик белого рыцаря, Гепатии. Страшная ментальная волна заполнила всю область, не разбирая цели на друзей и врагов. Тем не менее, души нежити уже давно полуразрушились, а потому существенный удар получила только Инвидия. Звук ударил точно по ее нервной системе. Психическое состояние Инвидии было близко к несокрушимому, но ее вместилищем было всего лишь человеческое тело. Смерть следует за тобой. Проклятие 8 го-круга в исполнении Архилича моментально окутало тело Инвиди. Почувствовав, как его суставы начинают быстро тяжелеть, а глаза кровоточить, Инвидия воззвала к своей силе. В битве против короля богов она потратила практически всю свою энергию, но у нее все еще осталось достаточно техник мастеров меча прошлого. Кровавая аура Инвидии вспыхнула, и проклятие было попросту разорвано на части. «Хорошо, раз ты так хочешь, то давай поиграем. Ты, жалкий падальщик, я заставлю тебя пожалеть о том, что встал у меня на пути». Аура Инвидии взлетела в самое небо. Четыре всадника на мгновение застыли. Каждый из них представлял собой настоящего монстра с выдающимся боевым опытом, но их противником был гримуар, существовавший задолго до их появления. Даже четыре всадника были не в силах победить его. «Не смеши меня», — произнес Джерем, при этом ничуть не улыбаясь, «ты даже не осознаешь ошибок, совершенных тобою в страхе не достичь своей цели. Разве ты не просто клоун? Что, я преподам тебе урок? Да, я научу тебя ценой твоей же жизни». Всадники приняли волю своего повелителя и вновь подняли свою магическую силу. Инвидия тоже заняла боевую стойку, а по лезвию ее клинка потекла могущественная аура. Четыре рыцаря, включая бледного всадника, ринулись в атаку. Ведьма закричала, лорд-вампир использовал свою кровь, а Архилич накладывал проклятие так часто, как только предоставлялась такая возможность. Аура смерти, исходящая от рук и ног бледного рыцаря, также несла в себе ужасающие последствия. Это был второй раунд между четырьмя всадниками апокалипсиса и Инвидией. Думаю, несколько минут без моей помощи они продержатся. После того, как его всадники вступили в схватку с Инвидией, Джерем перевел взгляд на Веронику, обессиленно лежавшую у его ног. Гибрид красного дракона. Интересно, сила эликсира и ее собственная воля все еще поддерживали в ней жизнь. Обычный человек уже давно умер бы от болевого шока. Посмотрим-ка, ХРММ, это немного раздражает. Черная магия, включая некромантию, представляла собой искусство, которое имело дело со смертью. Вот почему у колдунов была высокая чувствительность к душам. Такой опытный маг 9 го-круга, как Джерем, мгновенно все увидел. Тело Теодора обладало лишь 8 кругами, однако умбры было достаточно, чтобы восполнить этот недостаток. По мнению Джерема, раны Вероники не могли быть излечены магией 8 го-круга. Я должен сначала исправить вот это. На правой руке Теодора появилось свечение умбры, и тело Вероники пронзила цельная зеленая магическая сила. Волшебник 8 го-круга не мог использовать магию, которая затрагивала непосредственно саму душу. Однако глубокое понимание Джеремом основ магии и способность Умбры перевели это явление из статуса невозможного в возможное. Астральная магическая сила превратилась в иглу, и Джерем, пусть и грубо, но все-таки сшил душу Вероники. А затем он перевел взгляд на еще одного компаньона Теодора, Рэндальфа. Так, раны серьезные, но все должно быть хорошо. Его собственного восстановления будет вполне достаточно. Все было так, как он и сказал. Пока рана была не смертельной, тело мастера меча быстро оправлялось всего лишь благодаря течению времени и хорошему питанию. У Рэндальфа было несколько сломанных ребер и повреждены легкие, но все это должно было самоизлечиться всего за несколько дней спокойствия и отдыха. Его травмы даже рядом не стояли с Вероникой, чья душа была разорвана на части. Чтобы ненароком с ней ничего не случилось, Джерем переместил Веронику в относительно безопасное место, а затем посмотрел на поле битвы, которое становилось все более невыгодным. Его четыре всадника старались, как могли, но с каждым обменом ударами были вынуждены отступать. Инвидия явно не собиралась сражаться в полсилы. Это и вправду один из семи грехов, даже несмотря на то, что не является комбатантом. Инвидия уже потратила большую часть своей силы в бою против Нуады. Если бы не этот факт, Джерем оказался бы в крайне невыгодном положении. Вот почему Джерему нужно было убить ее прямо здесь и сейчас. На лице Теодора, подконтрольном чернокнижнику, появилась злобная улыбка. Тяжело было противостоять Инвидии при помощи тела, которое находилось всего лишь на 8-м круге и не обладало достаточной силой. Поэтому ему нужно было заручиться дополнительной поддержкой. «Ответьте мне, столпы подземного мира. Прошло уже несколько столетий с тех пор, как законный владелец открывал эту дверь. И вот, то, что находилось у самой задней части материального мира, откликнулось. Названное в честь мифического царства Тартара, это было пространство, где Джерем прятал созданные им творения, костяного дракона, воспроизведенного из останков черного, рыцаря смерти, возрожденного из тела грандмастера, демоническую химеру, полученную путем слияния человеческого и демонического тел, и гидру, легендарное существо той эпохи. Если бы он выпустил хотя бы одного из них, это стало бы катастрофой континентального масштаба. В эпоху мифов, когда в мире одновременно сосуществовало около 100 грандмастеров, они не представляли особой угрозы, но сейчас его нежить стала бы непобедимой. Эти монстры были настолько сильны, что потребовалось бы как минимум несколько магов 8-го круга, чтобы удержать их под контролем. Повелитель упырей и вождь тягров, этих двух должно быть достаточно. Нежить мгновенно ответила на призыв Джерема и поднялась из бездны. Одним из них был огр с четырьмя рогами, магмоподобными глазными яблоками, темной кожей и булавой в руках, в то время как вторым был огромный упырь. Каждый из них был настоящим воплощением катастрофы, сродни взрослому дракону. Задать им цель для Джерема было сопоставимо с назначением объекта смертной казни. Вперед! Два монстра, способные перевернуть баланс с ног на голову, бросились в сторону Инвиди. Это была потрясающая битва. Прошло совсем немного времени, но количество энергии, выплеснутой обеими сторонами, было достаточно, чтобы несколько раз уничтожить целое королевство. С одной стороны был печально известный гримуар из эпохи мифов, в то время как с другой находился чернокнижник, которому некогда почти удалось превратить весь континент в живой ад. Кто бы из них ни победил, это привело бы к настоящей катастрофе. В итоге победитель все-таки был выявлен. На колени. Цирк закончился, а потому клоун не имеет права поднимать свои головы перед повелителем. Как только Джерем это произнес, красный рыцарь тут же двинул руками. Футух, лицо Инвиди было вдавлено в грязь. Она пыталась сопротивляться, но ее конечности были отрублены, а запасы ауры истощены, что сделало Инвидию совершенно беспомощной. Разумеется, ущерб, нанесенный нежити Джерема, был попросту огромен. Красный рыцарь потерял около 80% крови, которую собирал на протяжении многих веков, в то время как белый рыцарь и черный рыцарь не могли даже двигаться, отчаянно нуждаясь в восстановлении. Повелитель упырей и вождь тягров исполнили свое предназначение, а потому были отозваны в Тартар. Если бы у Инвидии были ее божественные артефакты, то Джерем никогда бы не выиграл этот бой. Что ж, не могу назвать тебя трусом, поскольку я и сам использовал постороннюю силу. Так или иначе, настало время положить конец одному из гримуаров семи грехов, который создал нечто настолько бесполезное. Подожди, Хаэм, Джерему стало любопытно, что хотела сказать Инвиде, и он кивнул красному рыцарю. Элохим убрал ногу с ее затылка, и Инвиде, подняв голову, произнесла: «Скажи мне, ты сказал, что я допустил ошибку, и что ты преподашь мне урок ценой моей собственной жизни». «Ах, вот оно что», кивнул Джерем, «это уже не важно, клоун. Ты с самого начала выбрал неправильный путь. Что это значит? Как подсказывает мне моя интуиция, ты пытался заполучить как можно больше способностей и ауры, собирая их вместе, словно пазл, верно? Ты думал, что достигнешь трансцендентности, заполнив недостающие места». От этих слов тело Инвидии вздрогнуло. Нет, она не разгневалась. Скорее, она почувствовала страх и зависть от того, что Джерем заметил все это чуть ли не с первого взгляда. А затем Джерем продолжил говорить, не обращая ни малейшего внимания на чувства Инвиди. «Так вот, твоя идея была неправильной, идиот. Трансцендентность не похожа на пазл. Это нечто принципиально иное. Точно так же, как сплошная поверхность не может стать трехмерной поверхностью, тысячи лет твоих усилий были бесполезны. Чтобы смертный смог встать на путь трансцендентности, ему нужно было прорваться сквозь ее поверхность и пересечь стену. А чтобы пересечь эту стену при помощи силы смертного существа, он должен был сосредоточиться на одной точке. Пазл Инвиди был прямо противоположным ответом. Совершенство и трансцендентность не имели между собой ничего общего. Все трансцендентные существа рано или поздно пришли к этому факту, но Инвиди об этом еще ничего не знала. У нее было бесконечное время и ресурсы, но она слишком увлеклась своими убеждениями, совершенно не слушая других. Она хотела собрать в себе как можно больше талантов. Наверное, Именно поэтому этот грех получил имя инвидия. Столкнувшись с этой неожиданной правдой, инвидия застыла на месте. Тем временем, повелитель конца тихо добавил, теперь настало время заплатить цену. Джерем положил руку на голову инвидии и приказал, смерть, это была не магия, это было нечто куда более близкое к самому источнику энергии. Сила, которая покинула мир смертных и примкнула к царству богов. Один из великих волшебников эпохи мифов окрестил это приказом. Это было выражение собственной воли. Сила, которая заставляла следовать воле сам мир. Ближе всего по своей сути к ней были слова дракона. Приказ мог вызвать стихийное бедствие всего одним словом. Многие маги исследовали его, но ни один из них так в этом и не преуспел. Однако, я исчезаю, пробормотала изумленная инвидия. Именно тогда Джерем понял, что его приказ увенчался успехом. Не может быть, это какой-то вздор, ты ведь не лень, и не гнев. Даже если у тебя есть глоттони, для какого-то чернокнижника, паразитический гримуар, инвидия, мог найти другое тело, если погибало предыдущее. Вот почему до самой смерти он оставался спокоен. Однако, что, если исчезнет сам гримуар? Таким образом, пока инвидия лихорадочно искала пути выхода из сложившейся ситуации, Джерем снова использовал свою силу. Смертельный приговор. Нет, смертельное слово силы будет лучше. Это заклинание Джерем не мог использовать даже в самом расцвете своих сил. Однако сейчас он мог его воспроизвести, используя знания о словах дракона, полученные из крови морского дракона. Смерть представляла собой явление, с которым больше всего взаимодействовали именно чернокнижники. И, к сожалению для инвидии, она стала подопытным образцом для испытания данного приказа. Нет, я не могу так исчезнуть. Я учту свою ошибку и в следующий раз. Инвидия извивалась до самого конца, после чего, в конце концов, затихла. Таким был конец инвидии, одного из семи грехов. Разумеется, информация о произошедшем будет передана реальному телу инвидии, которое находилось вне этого измерения, но для возвращения гримуара потребуется не менее 10 000 лет. Джерем был убежден, что никогда больше с ней не увидится. Ку-ху-ху, бурлящая внутри него радость, которую невозможно было сдержать, наконец-то выплеснулась наружу. Ку-ха-ха-ха, прекрасно, это просто великолепно. Божественность, кровь дракона, Умбра, и моя душа. Если я использую это тело, то смогу стать богом даже без помощи великого демона. Кто не захочет такое тело, наделенное столь огромным количеством приятных бонусов? Нет, дело было не только в этом. Джерем быстро вспомнил о том, о чем он на время позабыл. Любой волшебник, осведомленный о силе семи грехов, мечтал стать пользователем гримуара, глоттони. «Я хочу поговорить с тобой, глоттони», — возбужденно проговорил Джерем, чувствуя в своей левой руке поистине бездонное присутствие. И вот, через несколько секунд внутри его головы раздался мрачный голос. «Ты знаешь меня?» «Конечно, любой волшебник хотел бы быть с тобой. То же самое касается и меня, Джерема. Я хочу быть признан твоим пользователем». Это был гримуар с бесконечной мудростью, а потому Джерем смотрел на свою левую ладонь с нескрываемой жадностью. Речь шла не только о знаниях из эпохи мифов. По слухам, этот гримуар содержал даже волшебство других миров. Раньше Джерем относился к этому лишь как к вымыслу. Однако, получив воспоминания Теодора, он практически полностью убедился в том, что это истинная правда. Этот гримуар содержал правду, которую жаждал знать каждый маг. Тем не менее, получив предложение, глоттони ничего не ответила, а потому порядком нервничающий Джерем продолжил упорно добиваться своего. «Глоттони, мне сказали, что твоя цель состоит в том, чтобы достичь 10-го круга в магии. Это правда?» «Правда. Тогда разве я не самый подходящий кандидат?» Джерем назвал себя самым подходящим, после чего стал приводить аргументы, почему именно он должен быть следующим пользователем глоттони. «Ребенок, который предоставил тебе это тело, не может сравниться со мной, уже достигнувшим 9-го круга. К тому же у меня нет излишнего чувства справедливости, которое сдерживает большинство магов. ХРММ, я другой. Я изучаю магию по своим собственным причинам и хочу достичь того же пункта назначения, что и ты. Я достигну окончательной формы, даже если мне придется воспользоваться всей жизнью в этом мире. Разве в этой эпохе есть кто-нибудь более квалифицированный, чем я?» Джерем был полностью уверен в том, что глоттони не откажется от предложения и выберет его. И это было естественно. В текущей эпохе было всего два волшебника 8-го круга, из которых теперь остался лишь один. Причем, если бы Джерем не приложил определенные усилия, этого оставшегося волшебника уже постигла бы судьба первого. Гримуар не стал бы выбирать такого человека в качестве своего пользователя, а потому у Джерема не было причин беспокоиться об этом. Неудивительно, что Глаттани ответила весьма ожидаемо. «Конечно, твое предложение разумно и рационально. Все маги должны стремиться к рациональности. Это верно. Мой пользователь был совершенно незрелым и обладал слишком большим количеством этой удушающей морали. По сравнению с ним, ты – прекрасный маг». Слушая это, Джерем пребывал в неподдельном восторге. До тех пор, пока не прозвучали следующие слова Глаттани. «Но я отказываюсь. Что ты только что сказала? Я не приму тебя как своего пользователя. Почему? Чего мне не хватает? Или тебе так понравился предыдущий пользователь?» «Неверно». Пока Джерем думал, что это просто смешно, Глаттани все-таки решила раскрыть свои мысли. «Мне не нравится Теодор Миллер. И дело не в том, что тебе чего-то не хватает. Я просто не намерен терпеть эту ситуацию. Что за чушь? А теперь я верну своего пользователя», — коротко подвела черту Глаттани, после чего приказала своей системе расплавить артефакт, хранящийся в его инвентаре. Это был королевский флагшток, который Теодор получил в награду от королевской семьи за участие в гражданской войне королевства Салдун. Тогда Теодор не мог поглотить его. Но сейчас вы поглотили трезубец Посейдона. Божественный артефакт находится не в идеальном состоянии. Вы получили божественную силу воды, значение – маленькое. Отныне потоки воды будут двигаться в направлении, благоприятном для пользователя. По мере увеличения вашего мастерства, вы сможете изменять направление и скорость течений, в том числе океанских. Вне зависимости от уровня близости, вы сможете заключать контракты с элементалями воды. Ваше понимание течений значительно увеличилось. Вы сможете ощущать течение этого мира при помощи одних своих чувств. От этих внезапных сообщений выражение лица Джерема кардинально изменилось. Что происходило? Он не знал, какая связь существует между поглощением этого божественного артефакта и возвратом бывшего пользователя. А если даже маг 9 Гокруга ничего не понимал, то найти ответ было попросту невозможно. В конце концов, Джерем бросил все свои попытки связать причину со следствием и закричал: «Что ты делаешь? Это тело уже мое. Оно принадлежит мне, Джерему. Тебе этого не нужно знать», — ледяным тоном ответила Глаттани, после чего добавила, обращаясь к кому-то еще: «Начинаем». И тот, кто все это время тайно скрывался, тут же энергично ответил: «Хунь». Глава 297. Шрамы Победы. Часть 1. Теодор не знал об этом факте, но само существование древних духов доказывало наличие связи между ними и богами. Они были ничем иным, как фрагментами богов, которые по каким-то причинам потеряли свою силу и божественность. Не исключением была и Митра, рожденная от матери Земли, Деметры. Она родилась на свет под самый конец эпохи мифов, после того, как закончилась Титаномахия, а Олимп пал. Пока Глаттани скучала внутри Теодора, ему в голову пришла гипотеза. Этот материальный мир подчинялся правилу всеобщего круговорота. И раз падший бог сумел принять форму древнего духа, не было такого закона, согласно которому древний дух не мог вернуться к своему божественному состоянию после восстановления силы и самой божественности. Возможно, древний дух можно было назвать чем-то вроде яйца бога. Конечно, доказать эту гипотезу было чрезвычайно трудно. Разве много способов получения божественности осталось в этой эпохе? Насколько сложно было накопить необходимое количество божественности, которое бы соответствовало уровню богов? Это было просто невозможно, если бы Теодор не выполнил определенные условия. «Хунь!» — раздался звонкий голос Митры. «Что, а это еще кто? Чей это голос?» Джерем ошеломленно зазирался по сторонам, но так и не смог найти источник голоса. Это было естественно, поскольку Митру в настоящее время вызвали прямиком в тело Теодора. Ветер Айолоса, вода Посейдона, земля Деметра и огонь, позаимствованные у Нуады Аргитлама. Основываясь на четырех элементах, в этом теле будет построен храм. Голосом, который Джерем не слышал, Глаттани начала повторять содержание некого соглашения. Если гипотеза о том, что древний дух представлял собой яйцо бога, была правильной, для того, чтобы он вылупился, необходимо было соблюсти некоторые условия. Поддерживать определенную температуру, влажность и так далее. Такие вещи были важны абсолютно для всех яиц. Конечно, разница между этим процессом и появлением на свет обычного птенца была как между небом и землей. Однако Глаттани заполнила этот промежуток. Все материалы в этом мире состоят из четырех элементов – огня, воды, земли и ветра. Уникальные свойства этих четырех элементов – твердость, влажность, жар и холод – используются для формирования абсолютно всего. Основываясь на этой теории, Парацельс выстроил систему четырех элементалей, но у меня более высокая цель. Когда дело доходило до теории мироздания, не было места таким терминам, как правильно или неправильно. Муспельхейм, который был наполнен пламенем. Кокитос, погруженный в вечные льды. Пандемониум, где обитали демоны. В этой вселенной существовало множество измерений, каждая из которых имела свое собственное уникальное происхождение. Теория четырех элементов была лишь одной из ветвей этого бесконечного мира. В дополнение к этому, Глоттони заложила фундамент храма, который должен был поддержать Митру как бога. С древних времен Мать-Земля считалась богиней, представляющей весь мир. И вот сейчас она была представителем мира Теодора Миллера, восстановив свое прошлое, когда она существовала как истинное божество. Хунь, Хиеень, Ах, в ментальном мире Теодора, видимом лишь ему одному, тело Митры начало постепенно расти. Волосы пшеничного цвета достигли талии, а маленькие ручки и ножки стали длиннее и крепче. Ее глаза, сияющие искренностью и невинностью, теперь же были наполнены мудростью. Трещины в ее теле заполнились, а кожа засветилась божественным светом. Богиня, Деметра, по сравнению с ее полностью расцветшим состоянием, это было всего лишь на уровне одного цветка. Однако даже этот цветок был вполне реальным. В этот момент Митра поднялась до звания низшего бога. «Что? Не говорите мне. Это сила!» – пробормотал побледневший Джерем. Сила бога, рожденная из кругов Теодора, начала переполнять его тело. В случае с божественностью без хозяина все могло быть иначе, но полноценное божество было исконным врагом чернокнижников. Для Джерема, который являлся публичным врагом всего сущего, божественная сила являлась смертельно опасной, даже если речь шла всего лишь о легком прикосновении. Для него это было сродни ужаснейшему из ядов, распространяющемуся прямиком от сердца. Это был первый случай, когда Джерем столкнулся с такой болью. «Ты, кто ты?» – раздался ясный голос Митры. «Ух, я чувствую сонливость и головную боль. Сейчас же покинь тело тебя». «Уваааак!» В теле Теодора взорвалась чистая божественная сила. Митра выпустила мощный разряд энергии, даже не предполагая, что под удар попадет душа Джерема, связанная с этим телом. Если бы это воздействие было внешним, то полученный урон был бы небольшим. Однако теперь, когда они разделяли одно и то же тело, это было по-настоящему смертельно. Это было похоже на изгнание злого духа или окропление святой водой непосредственно самого мозга пациента. Я ведь так умру. Я, повелитель, который должен положить конец всему. Но я не могу отказаться от этой плоти. И его колебания привели к новой волне боли. Немедленно убирайся отсюда. Куаах! Душа Джерема была жестоко разорвана. У него не было больше времени беспокоиться о сохранности столь редкого вместилища. Еще один удар, и ему наступит конец. И вот, сжимая разбитые кусочки своей души, Джерем едва смог прокричать: «Бэ, бледный всадник, ко мне!» Неопознанная нежить в бинтах ответила на его зов. А затем Джерем протянул руку и схватил монстра за шею, буравя его налитыми кровью глазами. «Отдай мне свое тело, как пожелаете». Одновременно с этим душа Джерема начала вытекать из правой руки Теодора. В дополнение к праву собственности на поклонение смерти, была потеряна и половина обширных знаний самого Джерема. Взяв под контроль тело бледного всадника, чернокнижник ядовитым взглядом уставился на Теодора Миллера. Тем не менее, он не мог сражаться с Митрой, которая защищала Теодора. Его связь с Тартаром также была пресечена, а рыцари потратили слишком много сил. «Не думай, что я так легко сдамся», — сказал Джерем, после чего превратился в синюю дымку и бесследно исчез. «Побежденные собаки во все эпохи лают одинаково», — язвительно произнесла Глоттони, после чего обратилась к Митре. «Теперь пришло время возвращаться». Митра ничего не ответила, однако слегка надула щечки, прекрасно понимая смысл этих слов. «Я не хочу возвращаться в тело маленького ребенка», в конце концов ответила Мать-Земля. «Ничего не поделаешь. Сосуд пользователя не может содержать в себе Бога. Возможно, Теодор и достиг 8-го круга, но его смертное тело все еще не было достаточно крепким, чтобы стать сосудом для Бога. Даже низший Бог был более трансцендентным, чем дракон. Как субъект, который мог манипулировать материальным миром одной лишь своей волей, Даже дыхание нынешней Митры могло вызвать настоящее землетрясение. «Я понимаю», — вздохнула Митра, которая теперь выглядела как молодая и очень красивая девушка. «Тогда передайте мои наилучшие пожелания тебе, дядя Язык». С лица Теодора тут же исчезла зловещая улыбка. «Дядя Язык, впервые за тысячи лет, а, может быть, даже больше», Глоттани была по-настоящему шокирована. Вскоре после этого к Теодору вернулось его сознание. «Ухаем», — простонал волшебник, приподняв свою пульсирующую верхнюю часть тела. Прошло несколько секунд, и его размытое зрение понемногу прояснилось, а хаос из мыслей и чувств пришел в норму. И вот, когда Теодор наконец-то понял, что пришел в себя и закончил поверхностный осмотр ситуации, с его губ сорвалось: «Спасибо, Глоттани, с чего это вдруг? С твоей стороны было бы куда эффективнее выбрать Джерима, а не меня». Глоттани на мгновение замолчала, после чего проговорила редким для него удивленным тоном: «Слушай, ты что, оставался в сознании? Разве контроль над твоим телом не полностью перешел к этому бесполезному колдуну?» «Немного, но это было непонятно. Я знаю, как все прошло, но без деталей». «Я ясно», — с каким-то странным облегчением ответила Глоттани, после чего продолжила говорить: «Первым делом тебе следует поблагодарить кое-кого другого». «Ах, точно». Теодор тут же вытянул перед собой руку, и на ней появилась маленькая девочка. Она была древним духом, добровольно расставшимся с силой низшего бога и вернувшимся к форме ребенка. «Хаонь, дя, Митра, спасибо, что спасла меня». Хинь, казалось, что Митра не помнила, как она побывала богом, а потому лишь смущенно наклонила головку, которую Теодор с улыбкой погладил. «Однажды, когда они смогут нормально общаться, он обязательно повторит ей эти слова». А через мгновение Глоттани снова заговорила: «Я понимаю, что пользователю хочется расслабить ум и тело, но разве у тебя нет незавершенных дел?» «Дела, а-а-а». Теодор с запозданием вспомнил о своих двух спутниках и тут же подскочил на ноги. А затем он сделал шаг и пролетел целую сотню метров. Это сила восьми кругов. Воздействие Джерима осталось позади, а потому Теодор Миллер явственно ощущал, что восемь кругов умножили его магическую силу и физические способности как минимум в несколько раз. Теперь он стоял на пути к полной трансцендентности сразу двумя ногами. Возможно, Теодор и не мог похвастаться кровью красного дракона, как Вероника, однако он был сосудом для божественности и крови Аквила. Теперь его сила и рефлексы достигли уровня, на котором он мог вести ближний бой с мастером меча. Раньше он не мог долго использовать молнии и подобное состояние или пространственный выход, потому что его телу было тяжело нести такое бремя, но теперь применение таких мощных навыков стало намного легче. И вот, вскоре Теодор обнаружил своих двух компаньонов. Сестренка, Рэндальф. Первым делом он занялся наемником, вытащив его из каменной скалы, в которой тот застрял, и уложив рядом с Вероникой. Затем Тиа навел на них ладони и почувствовал, что его магия обнаружения активировалась намного быстрее, чем раньше. Ему не составило труда поставить диагноз этим двум находящимся без сознания людям. Рэндальф, он в порядке. Его раны довольно тяжелые, но в сочетании с магическими зельями они должны быстро залечиться. Проблема в том, что душа сестренки была сшита Джеримом, а затем лицо Теодора застыло. Дерьмо, его выгнали из моего тела, а потому его магия развеивается. Скоро ее душа опять развалится на части. Уничтожение, которым ударила инвидия по Веронике, было далеко не тем процессом, который можно было обратить вспять магу 8-го круга. Таким образом, Джерим сшил ее душу лишь в качестве временной меры. И теперь, когда магия Джерима начала растворяться, трещина в душе Вероники должна была вновь расшириться, а ее тело погибнуть. Теодор видел душу Вероники своими собственными глазами. Действие эликсира сходило на нет, и Вероника скоро должна была подвергнуться новой порции адской боли. «Что мне делать? Есть ли способ? У меня нет времени. Нужно поторопиться». В голове Теа начал распространяться жар. Когда его мозг стал похож на горящую домну, из носа Теодора начала капать кровь. Подобное ускорение мыслительных процессов не мог вынести даже маг 8-го круга. Он перебирал на невообразимой скорости все свои знания о магии и шаманизме, которые только хранились в его разуме. Однако спасти Веронику нельзя было ни одним из известных ему заклинаний. Теодор почувствовал это и начал просматривать ритуалы и обряды. Отдельное использование магии и шаманизма ни к чему не приведет. Я должен попытаться объединить их. Глаза Теодора покраснели. Он чувствовал, что огромная жизненная сила ее крови дракона была на пределе. А в следующий момент, да, есть такой метод. Теодор переложил руку на середину груди Вероники. Ничуть не дрожа, он спокойно манипулировал своей магической силой. С этого момента не должно быть ни одной ошибки. Знак Умбры на его правой руке засиял зеленым светом, который, благодаря восьми кругам, стал куда ярче и отчетливее. Конечно, я хотел бы получить на это ее разрешение, но теперь уже ничего не поделаешь. Травма Вероники была смертельной, поскольку раны, нанесенные душем, не поддавались излечению. Чтобы исцелить разбитую душу, человек должен был находиться на трансцендентном уровне или обладать целебными способностями, эквивалентными божественным. По крайней мере, таковы были требования для обычных методов. Поэтому Теодор перешерстил все восточные и западные методы, выявив новый, духовный контракт. Это была запретная магия, которая связывала вместе души хозяина и его раба, заставляя последнего принести обет верности, который нельзя было нарушить. Однако Теодор намеревался применить эту целебную технику по отношению к Веронике. Это была связующая магия, где душа раба должна была умереть, если тот решит воспротивиться своему хозяину. В некоторых случаях это позволяло манипулировать самой личностью такого раба. «Ты все еще хочешь это сделать? Я извинюсь перед ней и позабочусь о ней. Другого метода я придумать не могу. К тому же, еще немного и процесс станет необратимым. Что ж, хорошо. Метод, который придумал пользователь, намного эффективнее любых мер, которые предусмотрела я. Вероятность успеха достаточно высокая». Эти слова немного успокоили Теодора, и он, глубоко вздохнув, прокричал: «Перестановка души». Позаимствовав силу слов дракона, Теодор начал беспрецедентное лечение души. Глава 298. Шрамы победы. Часть 2. Шу-у-у-у. Отпечаток Умбры заблистал ярким зеленым светом, и Теодор почувствовал, как из него мало-помалу начинают вытягиваться психические силы. Возможно, для Джерема подобная задача и была из разряда обыденных, но для Теодора она стала настоящим испытанием. В конце концов, вмешательство в душу становилось возможным лишь после того, как волшебник достигал порога настоящей трансцендентности, 9 го-круга. Если бы не Умбра, Теа не смог бы даже попытаться сделать это. Нужно оставаться сфокусированным. Одна ошибка, и сестренка умрет. Второго шанса у него не было. На карту была поставлена жизнь Вероники, отчего Теодору пришлось повысить свою концентрацию до предела. И вот, как только свечение, исходящее от его правой руки, достигло сердца Вероники, Теа с облегчением вздохнул. Ладно, первый шаг сделан. Их души вступили в контакт. Следующим этапом должна была стать неразрывная привязка души Вероники к его собственной. Ху-у-у. Последний глубокий вдох. Мгновением спустя он не сможет себе позволить даже одного лишнего вздоха. И вот Теодор затаил дыхание, сконцентрировав свою оставшуюся психическую силу на отпечатке Умбры. Разум был всего лишь верхушкой айсберга, который назывался душой. С ней нельзя было соприкоснуться физическим путем, и опытный волшебник мог достичь самой души, лишь углубившись внутрь. Это была духовная сфера, в которую ему доселе еще не доводилось вступать. Глаза Теодора потускнели, а свет отпечатка стал яснее. Его сознание будто бы стекало из мозга в правую руку. Оно пронеслось через мозговые сосуды и добралось до капилляров правой руки, запястья и ладони. Сам Теодор уже пребывал в трансе, в состоянии, когда душа временно расставалась с телом. Сейчас пришло время для второй стадии. Часть его души была отправлена вперед, смешавшись непосредственно с самой душой второй стороны. Это выглядело как зеленый шарик, который сорвался с ладони Теодора и тут же исчез в теле Вероники. Ха-а! Сорвалось с уст вздрогнувшей Вероники. Ух! В обычной ситуации Теодора бы отбросило назад из-за давления, исходящего от тела Вероники. Однако сейчас мастер Красной Башни находилась в критическом состоянии, и ее сопротивление значительно ослабло. Таким образом, Теодор преодолел давление и ворвался в ее травмированное сердце, а затем его взору предстала сама душа Вероники. Черт, это серьезно. Со стороны это выглядело так, будто ее душу разодрали когти какого-то огромного животного. В ее душе осталось всего 30% энергии. С такой травмой даже мастер души не сможет долго продержаться. Если бы она не была на четверть драконом, и я не напоил ее эликсиром, Вероника наверняка бы умерла, и это вероятное будущее, которое так и не произошло, вызвало у Теодора волну мурашек. Тем не менее, сейчас следовало сосредоточиться на текущей работе. Он посмотрел на рану Вероники и осторожно коснулся ее поверхности. Если он не сможет заполнить эти дыры, она не сможет выжить. А затем две души встретились. КХМ, что это за поглощение? Его душу условно что-то высасывало. Душа Вероники на подсознательном уровне стремилась восполнить недостаток и, будто губка, начала впитывать душу Теодора. Поначалу он запаниковал, но вскоре понял, что может использовать эту ситуацию. Теодору будет легче вмешаться, если Вероника расслабится и не будет сопротивляться. А затем две души начали резонировать друг с другом. Откуда ни возьмись, в голове Теодора раздались голоса, не принадлежащие его собственным воспоминаниям. «Ребенок, вроде тебя, вообще не должен был рождаться на этот свет. Кровь дракона, так ты рептилия или млекопитающее, от тебя воняет. Лучше вообще не подходи ко мне. Кху, горячо, ты пыталась убить меня, ты, порождение ада. Ху-ху-ху, я получу много денег, если продам этого ребенка». Презрение, ненависть, отвращение, жадность. Со всех сторон доносились голоса, наполненные негативными чувствами. Это были воспоминания, которые оставались жить в чьем-то сердце. Однако они никогда не существовали в памяти Теодора. А раз так, это воспоминания сестренки. Таким было детство Вероники, которая всегда выглядела преисполненной достоинства и силы. «Это уже слишком!» – закричал Теодор, однако никто ему так и не ответил. Так или иначе, с этим уже ничего нельзя было поделать. Это были всего лишь отголоски прошлого Вероники. Тем не менее, Теодор никак не мог прийти в себя. Даже несмотря на свой удручающий опыт в Академии Бергена, его воспоминания были далеко не такими ужасными. Как Вероника сумела выбраться из столь мрачного прошлого и стать тем, кем она была сейчас? Сильнейший маг королевства Милтор, воплощение разрушения, и та, кого боялись все маги без исключения. Подумать только, что у этой восхитительной красавицы было такое темное прошлое. Тем временем поток воспоминаний продолжался, и Теодор потерял счет времени. Все, что он помнил, это свою собственную злость и бессилие перед эмоциями, которые Вероника ощущала в прошлом. А затем он покинул этот поток воспоминаний и открыл глаза. Каким-то образом Теодор вернулся в свое тело. Все прошло успешно, он чувствовал под своей ладонью тепло ее тела и тихое сердцебиение. Оно было слабее, чем обычно, однако уже не было опасным для жизни. Теодор сосредоточился и увидел, что его душа заполнила дыры в сердце Вероники, а от его правой руки к ней тянется небольшая зеленая нить. «У меня получилось», – пробормотал Теодор. Затем сила покинула его ноги, и он рухнул на землю. Если бы он в последний момент не сосредоточился, но наверняка бы упал в обморок. «Нет, еще нет. Мне нужно доставить их обоих в Берген». Каким-то чудом поднявшись на ноги, он уложил Веронику и Рендельфа друг возле друга. Чувство всемогущества, которое к нему пришло после перехода на восьмой круг, уже давно исчезло. Это означало, что в процессе исцеления души Вероники он потребил попросту астрономическое количество энергии. Его магическая сила, физическая сила и психическая сила были на пределе. Затем Тиа начертил на земле маленький магический круг и прокричал: «Массовая телепортация». Возможно, таковым было последствие взятия нового круга. В отличие от предыдущего раза, для этого пространственного перемещения ему понадобилась всего лишь короткая активационная фраза. А затем вспыхнул долгожданный яркий свет. Местом назначения был Берген, а именно магическая зона, оговоренная заранее в качестве пункта отступления. И вот, находящиеся посреди опустошенных гор Надун, три человека совершили моментальный скачок в пространстве. Почувствовав дуновение холодного воздуха, Теодор открыл глаза и понял, что перемещение было произведено успешно. А затем его поприветствовал чей-то подрагивающий голос. «Тетя!» К нему подбежала Сильвия, чьи глаза оказались красными, словно от продолжительного плача. «Прости, я опоздал. Все нормально, все в порядке. Как ты? Ты нигде не ранен? Я не прощу тебя, если ты умрешь прямо передо мной. Я сильно устал, но все в порядке», — пожал плечами Теодор, что вызвало у Сильвии новую порцию слез. Затем она помогла ему разместить двух людей на носилках, после чего уткнулась своим красным носом ему в грудь. На девушку вновь нахлынула волна эмоций. «Дедушка!» «Хнык!» «Тя!» «Дедушка!» «Да, Сильвия!» «Обманщик! Обманщик!» «Он сказал, что будет исполнять обязанности!» «Хнык!» «До моей свадьбы!» «А он бросил меня!» Да, Блондил действительно плохой. Нет, мой дедушка не, хнык, плохой. Речь Сильви то и дело сбивалась, а потому Теодор горько улыбнулся и похлопал ее по спине. В этой битве она потеряла свою семью, однако в таком состоянии Теодор не мог даже как следует утешить ее. Уф, кажется, я достигаю своего предела. Теодор совершенно внезапно перешел на восьмой круг и приложил неимоверное количество сил для исцеления души, а потому совокупная нагрузка оказалась более чем значительной. Последнее, что он увидел, это Орту, со всех ног бегущего к нему. Безучастно глядя на Сильвию, Теа мог лишь надеяться, что Орта хорошо позаботится о них, а затем этот длинный и кошмарный день закончился. Если бы ему нужно было описать это место одним словом, он назвал бы его библиотекой. И не мудрено, ведь груды книг и стеллажей занимали практически все свободное пространство. А еще здесь был резкий, щекочущий нос, запах пергамента. Умэм, открыв глаза, пробормотал Теа, где это я? Место было достаточно знакомым. Изучив окружающий ландшафт, Теа понял, что это отдельное пространство. Оно было похоже на библиотеку Глаттани, но при этом было немного иным. Он знал, что увидит, если откроет одну из этих многочисленных книг. Это было пространство, состоящее из воспоминаний Теодора. Духовный мир, существующий на дне его подсознания. Ясно. Пытаясь успокоить Сильвию, я все-таки упал в обморок. Глубоко вздохнул Теа. Неужели усталость после манипуляций с душой оказалась настолько сильной, что он погрузился на дно своего сознания? Возможно, он даже потерял немного своей психической силы. Теа еще раз вздохнул и посмотрел на разбросанные книги. Ну, раз так, может, мне произвести осмотр? У Теодора Миллера была отличная память. Прочитав какую-нибудь книгу, он не забывал написанного в ней и даже спустя долгое время мог с легкостью составить по ней объемное резюме. Для него осмотр был бы всего лишь одной из утомительных задач. Если он прочитает книгу, которую уже знает, то какие новые и интересные знания сможет приобрести? Ну, это лучше, чем ничего. И вот, когда Теодор уже собирался взять в руки одну из книг, что, решил пренебречь мной, оставшись наедине со своим имуществом? Как некрасиво, раздался из-за спины чей-то игривый голос. Что за реакция? Почему у тебя такой глупый взгляд? Сестренка, пробормотал ошеломленный Теа. А, Вероника, сестренка. Вероника поняла, почему он так удивился, и рассмеялась. Затем она подошла к нему и обняла застывшего Теодора. Ее прикосновение было мягким и теплым. «Да, теперь я твоя Вероника. Спасибо, что спас меня», — ласково прошептала мастер Красной Башни, отчего Теодор застыл еще сильнее. А затем он понял, тепло ее тела и эти прикосновения. Все его чувства провозгласили, что она жива. Он вспомнил ту ужасную картину, где кровоточащая Вероника лежит на земле, лишенная возможности даже пошевелиться, и невольно прижал ее к себе. Ах, слетело с уст Вероники. Однако Теодор не отпускал ее, сжав объятия еще крепче. Он боялся, что она исчезнет. Прости, он был виноват в том, что отправил ее на подлинную смерть. Ему было не по себе из-за того, что он заглянул в ее воспоминания. А еще он презирал свою собственную неопытность, которую в полной мере осознал, когда исцелял ее душу. Прости, продолжал повторять Теодор. «Все в порядке», поглаживая его по голове, ответила мастер Красной Башни, «все уже позади, так что не плачь, мой маленький». Глава 299. Шрамы Победы. Часть 3. Оба человека продолжали стоять, крепко обнимая друг друга. На таком расстоянии они хорошо чувствовали теплое дыхание друг друга, а также то, как вздымаются и опускаются их груди. Незнакомые Теодору слезы быстро высохли. Тем не менее, Теа продолжал прятать свое лицо в волосах Вероники. Когда в последний раз он плакал, прошло уже не менее 10 лет с тех пор, как он прекратил давать волю своим эмоциям. Однако это были слезы, пролитые вовсе не от боли. Он не хотел показывать свое лицо Веронике, потому что сам не знал, как оно сейчас выглядит. «Ах, не знаю почему, но я чувствую облегчение. Больше всего Теодору хотелось так и остаться стоять на этом месте. С тобой все в порядке?» — спросила мастер Красной Башни, осторожно отодвинувшись и вытирая слезы, оставшиеся на его лице. Прикосновение Вероники было настолько мягким и приятным, а также отличным от ее обычного «я», что Теодор невольно почувствовал, как его лицо начинает краснеть. «Ах, мой малыш такой симпатичный! Неудивительно, что Вероника заметила его румянец и игриво взъерошила черные волосы Тя. Возможно, их внутренние чувства так легко раскрывались из-за того, что это был его духовный мир. Подобно тому, как Теодор не мог контролировать свои чувства, Вероника делала вещи, совершенно ей не присущие. И вот, когда мастер Красной Башни это поняла и застыла на месте, Теодор выпустил ее из своих рук и произнес: «Сестренка, есть много вещей, которые я все это время скрывал. Была целая гора историй, которые помимо Винса никто не знал. Нет, даже Винс был осведомлен далеко не обо всем. Однако теперь Вероника была связана с тем вечным контрактом, а потому он не беспокоился о том, что она предаст его. Но прежде всего, она практически погибла от меча Инвидии, а потому заслуживала право узнать секреты Теодора. Все началось с того момента, как Теодор встретил гримуар, Глоттани. Он уже собирался доверить ей всю правду, как тут. «Ох, этого достаточно», — произнесла Вероника, прижав палец к его губам. «А, я уже все знаю. Точно так же, как ты увидел мои воспоминания, я прочувствовала твои. Давай будем считать, что в этом плане у нас с тобой ничья». А Теодор смущенно посмотрел на нее, после чего спросил: «Тогда почему ты не винишь меня? За что? Ты стала целью Инвидии. В конце концов, все это произошло из-за меня. Почему это из-за тебя? Во всем виноват этот чертов монстр. И я сама отвечаю за свою собственную защиту. Не извиняйся за то, что не смог защитить меня. Понял?» Неужели это рассердило Веронику? Мастер Красной Башни гневно посмотрела Теодору прямо в глаза, отчего тот опустил голову и пробормотал: «Тем не менее, теперь если я умру, умрешь и ты». Не было ни малейшего способа отказаться от заключенного между ними контракта. Даже если Тя достигнет 9-го круга, их души все равно останутся связанными. Если Теодор умрет, это повлечет за собой неизбежную смерть Вероники. Несмотря на то, что это был единственный способ спасти ее, Теодор все равно чувствовал за собой определенную вину. Тем не менее, реакция самой Вероники оказалась достаточно неожиданной. «Ну, это нормально. А, я не чувствую в этом ничего плохого, потому что ощущаю связь с тобой», — проговорила мастер Красной Башни и тут же осеклась. Однако, слово «не воробей», и она уже не могла вернуть назад сказанное, отчего оба собеседника тут же покраснели. А затем Вероника кое-что вспомнила. «Ах, точно, в твоих воспоминаниях я увидела то, что действительно меня разозлило». И перед тем, как Теодор успел хоть как-то отреагировать на это внезапное замечание, Вероника подошла вплотную к нему и свирепо прорычала: «То, чем ты втайне занимался с этим морским червем, я все видела». А затем ему в грудь врезалась рука Вероники. Уваак! Как и ожидалось от обладательницы крови дракона, этого оказалось достаточно, чтобы сбить Теодора с ног. Пролетев несколько метров, Тя приземлился на мягкий пол. Нет, он упал прямиком на достаточно большую кровать. Всего несколько секунд назад все вокруг было заполнено грудами книг. Так откуда же здесь взялась кровать? Это твой ментальный мир, но пока тебе не больно, я могу вмешиваться в него. Превратить эту библиотеку в спальню — сущий пустяк. И вот, вместо запаха пергаментной бумаги и пыльных книжных полок, воздух наполнился сладкими ароматами, а стеллажи украсились красивыми шторами. Все это стало напоминать типичную спальню. Теодор собирался было что-то сказать, как тут прямо на него упала скинутая Вероникой красная мантия. «Подожди минутку. Я не хочу ждать», — заявила мастер Красной Башни. Пока Теодор убирал красную мантию в сторону, Вероника забралась прямо на него и положила свою левую руку ему на грудь. Возможно, в магии все было иначе, но когда дело доходило до чистой физической силы, она превосходила Теодора. Одной рукой придерживая Теодора, она сняла с себя остальную одежду, обнажив тем самым гладкие изгибы своего тела. Оставшись в одном нижнем белье, Вероника поняла, что сопротивление Теодора полностью сошло на нет. «Ха-ха, Тя!» Убрав ладонь с его груди, она дотронулась до его лица. Тем временем, у самого Теодора не было ни малейших мыслей о том, чтобы убежать. «Теперь ты готов? Не думаю, что твоему телу нужно больше времени», — нежно прошептала Вероника, глядя ему прямо в глаза. А затем ее ярко-рыжие волосы перемешались с черными волосами Теодора. Чик-чирик, чик-чирик. Звонкое пение птиц возвестило о наступлении утра. Некоторые люди еще спали и не слышали этих трелей, в то время как другие уже начали свой день. Это было обычное утро. Однако для Теодора Миллера оно, в каком-то смысле, было особенным. Ах, раскрыв веки, Он тут же смущенно огляделся по сторонам. Это место, это были вполне знакомые стены и потолок, словно взятые из каких-то далеких воспоминаний. А затем Теодор повернулся в сторону и встретил ее глаза. Великий маг, Вероника, лежала на противоположной кровати. Она потягивалась, словно только что проснулась и смотрела на него слегка размытым взглядом. «Хорошо спалось?» – спросила Вероника, послав ему завораживающую улыбку. «Ух, этого было достаточно, чтобы вдоль его позвоночника пробежала волна электричества, а в голове тут же прояснились недавние события. Они провели несколько дней в глубине его духовного мира, там, где могли пребывать лишь люди, чьи души были связаны. Нет, несколько дней было неточной формулировкой. Возможно, прошло всего пару минут, а, может быть, несколько месяцев. В разгаре страсти они не отдыхали ни минуты, пока их тела не были полностью восстановлены. Эх, и как мне теперь себя вести? У Теодора, который славился своей целомудренностью в студенческие годы, были весьма старомодные идеалы. Отношения, которые у них образовались в духовном мире, были далеко не легкими и не могли рассматриваться как нечто незначительное. Тем временем Вероника вела себя совершенно спокойно. Она умиротворенно смотрела на него, словно сытая львица. И эта странная атмосфера продолжалась до тех пор, пока в комнату не вошли слуги. Когда оба мага закончили трапезничать, один из слуг поклонился и почтительно произнес: «Мастер Красной Башни, Вероника, и капитан Теодор, его величество желает провести аудиенцию. Однако он сказал, что если вы хотите, можете продолжить отдых до захода солнца». Они оба получили серьезные травмы и 4 дня пробыли без сознания, а потому Курт велел не тревожить их. Однако насущные вопросы были настолько серьезными, что король попросту не мог не беспокоиться. Вероника тоже это поняла, а потому засмеялась, поднимаясь с кровати. «Ха-ха-ха, ничего не поделаешь. Итак, что теперь?» А затем она обхватила руку Теодора. «Вера, нет, мастер Красной Башни, и чего это ты теперь стесняешься? Думаю, для этого уже слишком поздно». Это было истинной правдой. Ее отношения с Теодором стали существенно глубже. Он пытался подавить воспоминания о произошедшем, но это прикосновение вновь пробудило в нем погребенные воспоминания. «Вероника, да, Тя». Она больше не называла его малышом. Теперь они были на равных и обращались друг к другу только по имени. Итак, стоя плечом к плечу, два мага покинули лазарет. Люди, толпящиеся в коридоре, невольно расходились в стороны, открывая им путь. Мастер Синей Башни, Бландилл, скончался, а потому в королевстве Милтор не осталось никого, кто мог бы встать на пути у двух магов 8-го круга. Пройдя длинными коридорами дворца, они дошли до его необитаемой части. Когда до зала, где Курт 3 проводил свои аудиенции, оставалось совсем немного, Вероника заговорила. «Тя». Ее голос был необычайно тихим, подчеркивающим ее изысканную элегантность. «Да, не беспокойся о наших отношениях. Я тебя подтолкнула к этому и не думаю, что после нашего пробуждения это продлится слишком долго. Но, кроме того, есть признание, на которое ты еще не ответил». Тя на мгновение остановился. «Действительно, он и вправду еще не ответил на признание Эллиной. Эта девушка вполне искренне сказала, что любит его, а заставлять ее ждать, держа за руку другую женщину, было просто неуважительно по отношению к обеим. Спасибо, Вероника». В ответ Вероника рассмеялась и обняла его за руку еще крепче. «Хе-хе, так или иначе, я твоя. Я буду на стороне тебя вне зависимости от того, кого ты выберешь. Но разве это не слишком сложно? Ты поймешь это, если у тебя когда-нибудь появится кровь красного дракона. Даже если бы тебя пытался разобраться в этом при помощи своей логики, это было совершенно бесполезно перед лицом такой очаровательной красоты». Теодор понял это и повернулся к двери. Судя по всему, король хотел встретиться с ними наедине. В отличие от предыдущих аудиенций, у входа в зал не было ни охранников, ни слуг. И вот, перед тем, как Вероника успела открыть ее привычным ударом ноги, Теодор протянул руку и потянул за петли.